Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Здравствуйте, друзья! Сегодня и завтра вечером мы предлагаем вам послушать радиоспектакль «Зима тревоги нашей» по роману Джона Стейнбека. Записан спектакль на Санкт-Петербургском радио. Итак, «Зима тревоги нашей». Говорят, зима тревоги нашей внутри нас – единственная гарантия того, что ее не будет снаружи. Из письма друга и издателя Стейнбека Паскаля Ковичи. В книге нет ни нотки надежды, да ее и не должно там быть. Книга не спровергает преклонение перед так называемой добродетелью, перед успехом, перед американским образом жизни. Мало писателей атаковали эти американские понятия с такой силой. Вы написали великую книгу, Джон. Да поможет вам Бог. Конец цитаты. Мы выбрали этот радиоспектакль, потому что главную роль Итана Хоули играет Андрей Толубеев. А Андрею Толубееву 30 марта исполнилось бы 65. Уж и не знаю, почему на сайте памяти Толубеева нет упоминания об этом спектакле. А жаль. Представлять вам Толубеева, конечно же, не нужно. И потому наше небольшое вступление к первой части спектакля позволим себе закончить цитатой. Вот он, ответ на вопрос, должен ли воспитывать театр. Конечно, и надо мной, может быть, многие будут смеяться. Но я уверен, русский театр – это прежде всего кафедра. И так будет долго продолжаться. Что хорошо, ведь иначе люди, которые имеют деньги, совсем обезумят. Надо, чтобы они могли слышать вопросы и пытались на них отвечать. Чтобы они занимались не только шоу-бизнесом, чтобы могли сходить на серьезные постановки и после спектакля задуматься о том, что смысл жизни не только в зарабатывании денег. Мы все-таки живем для иного. Да, мы зарабатываем, чтобы жить, но жизнь должна быть наполнена высшим смыслом. Иначе зачем Господь Бог все это придумал?